Глава третья. «Павлик, Никитка, вы где? Куда вы спрятались? Отзовитесь!» Наташа ходила по двору, заглядывала во все углы. Мальчишек нигде не было. Она даже всплеснула руками от легкой досады, прокричала нарочито строго: «Ну, погодите у меня! Если найду, уши надеру обоим!» Саша, сидевший на крыльце, улыбнулся, услышав такую угрозу. Сказал насмешливо: «Ага, они прям испугались. Я и сам не могу представить такую картинку, чтоб ты и за уши... Ой, как страшно! Ой, боюсь, боюсь!» «Ну, Саш», — протянула Наташа, тоже улыбаясь, — «ну скажи, где они?» Саша показал глазами в сторону дровяного сарая и приставил палец к губам. «Только меня не выдавай, мол!» И тут же порскнули из-за Наташиной спины две легкие тени, и она обернулась на едва сдерживаемое хихиканье. Мальчишки уже улепетывали в сторону огорода, обгоняя один другого. «Ах вы!» — развела она руки в стороны. «Как я в сарай-то не догадалась заглянуть! Ну, сейчас я вас поймаю!» Она неуклюже побежала вперед, хлопая в ладоши нарочито-сердито. Павлик обернулся, крикнул звонко: «Не поймаешь, мам, не поймаешь!» «Да уж куда мне? А я сейчас папу на помощь позову и бабушку с дедушкой. Вместе мы вас точно поймаем!» На крыльцо вышли Любовь Сергеевна с Григорием Ивановичем. Сели рядом с Сашей. Григорий Иванович спросил с улыбкой: «Что, опять у вас военные действия? Опять партизаны в огороде разведку боем ведут?» «Ох, только не по грядкам, пожалуйста!» Тут же вскочила на ноги Любовь Сергеевна. «Эти партизаны дороги не разбирают, сладу с ними нет. Вчера мне все георгины в палисаднике поломали, сегодня до грядок добрались. Пойду их ловить, что ж!» «Да ладно, мам, я сам сейчас их поймаю!» Быстро поднялся на ноги Саша. «Давай, Саш, тем более ужинать пора», — покладисто согласилась Любовь Сергеевна, снова усаживаясь на ступеньку. Саша ушел, а Григорий Иванович проговорил тихо: «Ну и сорванцы получились. И ведь как быстро выросли, однако! Уж по 5 годочков обоим. И как время-то быстро бежит, Любань! В хлопотах и не заметишь, как оба заженихаются. И будешь ты прабабкой, а я прадедкой, будем за правнуками с клюкой бегать». «Да ну тебя!» — вяло махнула рукой Любовь Сергеевна. «Еще и дожить надо до тех времен. Ишь, размечтался. Заженихаются, так и тебя не спросят. Да я и не претендую. Лишь бы у них все хорошо было. Какие у нас внуки, Любань, какие внуки! Смотрю на них сейчас, и душа медом растекается. Вот не зря все же говорят, что внуков больше любят, чем детей. К тому же, когда они вместе растут в одной семье...» «Да какой там в одной семье, Гриш? О чем ты?» — тихо вздохнула Любовь Сергеевна. «Витя вон как сердится, что Кристина все время к нам Никиту привозит. Почитай, он у нас чаще живет, чем дома». «А чего ему сердиться-то? Понятно же, что ребенку с родными бабкой да деткой лучше, чем с няньками. Нянька, она ж кто? Она ж чужая, она ж за деньги. От нее особой любви не получишь, а дети очень чувствуют, когда их любят, а когда нет. Поэтому пусть лучше Никитка у нас будет». «Да я разве против? Я, наоборот, рада, и Павлику с ним веселее. Я ведь о другом сейчас говорю, о том, что Виктору неудобно. Ребенок все время у нас да у нас. Знаешь, он даже недавно денег мне пытался сунуть, мол, на расходы, на то, на сё, мол, вы тратитесь на Никитку». «И ты взяла?» — возмущенно повернулся к ней Григорий Иванович. «Нет, нет, конечно, как я возьму? Он же наш внук. Что мы, тарелку супа ему не нальем? Какие деньги, что ты?» «Правильно, молодец, хоть на это у тебя ума хватило. Да перестань. У кого ума больше, это еще поспорить можно. Да только Витя все равно обижается. Ничего с этим не поделаешь». «А пусть он сам на себя обижается. Захотел молодую бабу. Получай теперь все капризы в придачу. И не только капризы, а еще чего и похлеще. Ведь она не мать, Любань. Совсем не мать. Помнишь, как она давеча к нам больного Никитку привезла с температурой? Витя куда-то уехала, она его тут же к нам. Помнишь, как мы на ушах стояли, возились, с ним скорую вызывали, а ей хоть бы хны. Даже дозвониться до нее не могли, а когда Витя приехал, она и тут как тут, схватила Никитку да домой поехала. Еще и нам запретила все Вите рассказывать, а надо было рассказать-то. Надо, вечно мы у нее на поводу идем, боимся лишнее слово сказать. Вот взяли бы да выложили Вите все на голубом глазу, пусть бы ей всыпал как следует. Может, материнские чувства и проснулись бы. Ага, выложили. И опять бы мы виноватыми в ее грехах оказались. Нет уж, лучше в их жизнь не лезть. Григорий Иванович вздохнул, помолчал немного. Видно было, как трудно ему говорить на эту тему, и тем не менее воскликнул досадливо, хлопнув себя ладонью по колену. «Нет, не понимаю я, хоть убей. Как она такую волю над Виктором взяла? Вроде он мужик характерный, бизнесмен, и нрав у него крутой, а с молодухой справиться не может. Да я бы и впрямь на его месте дал ей по зубам пару раз, живенько бы опомнилась». «Да хватит тебе!» — разошелся. «Сам-то ей шибко давал по зубам в свое время». «Да кто я? Не мог я, сама знаешь. А ему жену воспитывать сам Бог велел». «Видать, и он тоже не может, Гриш. Любит он ее. Любит. Вот в чем все дело. Тем более его и дом-то не бывает. Он весь в делах. Легко ли бизнесом-то ворочить? Говорят, он уже все магазины в городе скупил». «И все равно нельзя было так молодую жену распускать. Пусть бы с ребенком сидела, а то привезет Никитку к нам с утра, а сама на гулянке. А Виктору наверняка врет, что дома с Никиткой сидит. Нет, зря мы ее покрываем. Зря. Тоже на поводу идем, выходит, над всеми она волю взяла. И что дальше будет? Даже и думать не хочется». «Да уж, в народе-то, знаешь, как говорят, не делай добра, не получишь зла. Сколько мы горюшка с ней приняли, словами не передать. И Никитку жалко. Как он будет расти с такой матерью и с вечно занятым отцом? Лучше бы в садик его отдали вместе с Павликом». «Да я уж говорил Виктору, Любань, не хочет он его в садик». «Да почему?» «Не знаю. У него свои понятия имеются на этот счет. Хотя, по моему мнению, это скорее понты, а не понятия». «Да ладно тебе, нормальный Витя мужик. Может, он как лучше для сына хочет. Считает, что в садике его испортят». «Чем испортят? Чем наша Наташка может детей испортить? От нее ж только любовь идет». «Да кто ж его знает, Гриш? Что он там думает, ему виднее». «И правда, Любаш, не наше это дело, не нам рассуждать, чего мы со своим уставом в чужой монастырь лезем». «Так вроде и не чужой. Как ни крути, а Кристина нам дочь, и мы свое слово имеем». «Ой, ладно. Чего зря воду в ступе толочь? Не будем больше об этом, только лишний раз душу себе рвать». «И все равно, Гриш, ты бы еще раз поговорил с Виктором, а? Насчет садика для Никитки. Посмотри, как Павлику нравится в садике, как он развивается хорошо. Как Наташка говорит, социализируется, он со всеми общается, и с девчонками хорошо дружит, и с мальчишками. Хотя больше с девчонками почему-то». «Да уж, тот еще бабник растет», — расплылся в улыбке Григорий Иванович и тут же встрепенулся, махнул рукой, заговорил быстро. «Ой, Любань, что я тебе сейчас расскажу?» — обхохочешься. «Я как-то зашел за ним в садик, хотел пораньше забрать, смотрю, наш сидит на скамеечке и вокруг себя всех девчушек собрал, рассказывает им что-то. А они слушают, открыв рты. Я спрашиваю, чего, мол, рядом с тобой одни девочки? А он так важно повел рукой и говорит мне: это ж все мои подлюги, деда. Так и сказал, подлюги. Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Как ловко подруг подлюгами обозвал, можно сказать, в самую точку». «Да ну тебя!» — смеясь махнула рукой Любовь Сергеевна. «Чего смеешься-то над ребенком? Подумаешь, слово нужное неправильно выговорил». «Нет, а чего? Некоторые подруги такие и есть, подлюги». Они еще посмеялись. Потом Григорий Иванович вздохнул и снова вернулся к прежней заботе. «Нет, и правда, надо с Витей еще раз поговорить. Может, он согласится Никитку в садик отдать. Ведь сам видит, что Кристине ребенок не нужен. Хотя мы-то со всей душой, мы всегда рады, когда он у нас гостит. Да и все равно нам делать нечего. Мы ж оба на пенсии. Нам по всем статьям полагается сидеть с внуками. Времени-то хоть отбавляй. Дело-то не в этом. Никитке ведь развиваться нужно. С ровесниками общаться, а мы что ему можем дать? Только и можем, что разбаловать». «Ну да, отдадим в садик, допустим. Тогда у Кристины совсем уж никакого доброго заделья не будет. Загуляет на свободе, только ее и видели. Но ее в любом случае не удержишь, ведь так?» «Да так, так. Ничего не сделаешь с этим, согласна. Только я все никак смириться не могу, Гриш. Сердце не принимает, хоть убей. Почему у нас не получилось ее на добрый путь наставить? Вот Наташку вроде и наставлять не приходилось. Она сама доброта да любовь. Не уж от воспитания ничего не зависит, Гриш. Одна из дома бежит, не оглядываясь, а другая, наоборот, домой торопится. Так торопится, что ветер в ушах свистит. Да и Саша тоже, ты только глянь на него. Вроде в детдоме рос, без матери, без отца, а как в семью да в дом тянется. И оба с детьми одинаково возятся, не различают меж собой, кто родной, кто двоюродный. Наташе материнство в счастье, а Кристине обуза». «Не знаю, Любаш, ничего не могу тебе ответить. Видать, у Кристины природа другая, не нам судить. И что она еще выкинуть может, мы тоже не знаем». «Да? Не знаем, Гриш. Не знаем, сегодня так живем, а как завтра будет, одному Богу известно. Не хотел тебе говорить, да уж придется, наверное». «Ну говори, чего замолчала-то?» «Да тут такое дело, Гриш. Она ведь опять взялась за старое. Видели ее в городе с мужиком. Соседка мне рассказала. Едут в машине, смеются. На светофоре остановились, целуются. Я так поняла, это тот самый, с которым она раньше гуляла. Пропадала на несколько дней, помнишь? А потом приходила домой невменяемая. Ты еще хотел найти этого мужика да морду ему набить. Потом выяснилось, он еще и женатый». «Ах ты, свирестелка бессовестная!» — в сердцах проговорил Григорий Иванович и сильно потер себя ладонями по лицу. «Вот чего, чего ей еще не хватает, а? Да не дай бог Витя узнает, что тогда будет, а?» «Не знаю, Гриш. Он же сейчас уехал куда-то. Вроде Кристина говорила, что в Питер улетел на несколько дней. У него там брат, тоже бизнесмен, какие-то дела у них общие. Да знаю я, знаю. Пока Витя в отъезде, она решила на полную катушку оторваться. Муж в Тверь, а жена в дверь, все понятно. Только одно непонятно нам-то, что теперь делать. А что мы можем сделать, Гриш? Говорить с ней все равно без толку. Так нахамит, что мало не покажется. Может, Никитку к себе тогда не брать? Пусть с ним дома сидит. Так она его одного может дома бросить. С нее станется. Вроде говорила, что няньку недавно прогнала. Или она сама ушла, уж не помню, кто такой характер выдержит. Нет, пусть уж лучше Никитка у нас. Может, Витя ничего и не узнает, а? Да как ж не узнает? Узнает, конечно. Люди ведь все видят. Она и не скрывается, похоже. Потом все Вите донесут. И что тогда будет, Гриш? Да ничего и не будет, я думаю. Сама видишь, как она из него веревки вьет. Соврет что-нибудь, отопрется. Любит он ее, что ж поделаешь. Вот и выходит, что кому-то любовь в радость, а кому-то сплошное несчастье. Да и по Вите видно, как он в последнее время сдал. Сам не рад молодой жене. На глазах постарел, жалко его. Да. Они снова замолчали, понуро опустив головы. И не замечали уже ничего, не видели, как тихо вошли во двор сумерки. Как солнце опускалось за горизонт, трудно молчали. Наконец Любовь Сергеевна подняла взгляд, вздохнула и улыбнулась, и проговорила тихо. «Да ладно, Гриш, что будет, то и будет. Все равно надо дальше жить, правда? Ты только посмотри, как у нас тут хорошо. Вечер такой ласковый, теплый, из палисадника цветами пахнет, и так тихо кругом. Григорий Иванович усмехнулся грустно, указав рукой в сторону. «Ну да, тихо. Слышишь, как вся компания в огороде шумит? Сейчас точно все грядки тебе потопчут». С огорода и впрямь доносились детский смех и голоса Наташи и Саши. Любовь Сергеевна вяло отмахнулась. «Да пусть шумят. Пусть хоть все грядки потопчут, Гриш, я ж не о том». И тут же вся веселая компания ввалилась во двор. Лица у всех были раскрасневшиеся, счастливые. Любовь Сергеевна засмеялась, глядя на них. Набегались буйные головушки, что ребятня, что взрослые. Проголодались, поди. Пойдем ужинать. Я пирожков с капустой напекла, компоту из яблок наварила. Вы же любите компот, правда? А я хочу малины с молоком, подпрыгнул на месте Никитка. «Хорошо. Будет тебе малина с молоком, дорогой внучек», — покладисто проговорила Любовь Сергеевна. «И мне!» — тут же подхватил Павлик. «Только я не малину с молоком буду, а клубнику со сметаной!» «Так клубника еще в июле отошла, внучек. Нету клубники-то, варенье только». «Тогда малину со сметаной можно?» «Ну все, баба Люба, заказы тобой приняты?» — смеясь спросил Григорий Иванович. «Клиенты твоей ресторации будут довольны? А мне, как основному клиенту, 100 грамм с устатку не полагается?» «Нет, не полагается», — нарочито-сердито проговорила Любовь Сергеевна, поднимаясь с крылечка. «Врач сказал, нельзя тебе, давление может подскочить». «Да ладно! Наоборот, ведь для расширения сосудов самое то!» «А ты что, врач?» «Да я сам себе врач. Ни одна лихоманка меня не берет, а давление — это так. Это уже от старости подарочек, можно сказать. Приму 100 грамм и как рукой снимет». «Ладно, не учи внуков плохому. Этого еще не хватало. Сказали тебе нельзя, значит, нельзя. Ладно, пойду на стол накрывать». Когда Любовь Сергеевна ушла в дом, Григорий Иванович тихо пожаловался Наташе и Саше. «Вы видели, а? Раскомандовалась. Как я на пенсию вышел, жить я от нее не стала. То нельзя, это нельзя, то вредно, то полезно. И чего она за меня взялась с такой прытью?» «Мама о твоем здоровье заботится, пап. Это же ценить надо», — со смехом произнесла Наташа, быстро глянув на Сашу. «А что с моим здоровьем? Все хорошо со здоровьем, да я еще, ух, 100 лет проживу, не дождетесь. Еще и правнуков успею понянчить, да в люди вывести». «Да? А кто вчера весь вечер лежал и на головную боль жаловался?» «Так это ж к непогоде, Наташ». «А где она? Это непогода». «Ну, может, будет еще?» «Нет, пап, не будет. Придется тебе с мамиными порядками смириться. Новую жизнь начинать. Здоровый образ жизни называется. Ничего, привыкнешь, тебе понравится даже». Наташа улыбнулась, глянув быстро на Сашу. Он тоже улыбнулся ей в ответ. А Григорий Иванович протянул обиженно. «Вам бы только смеяться надо мной». «Ага. Нет, чтобы перед матерью заступиться, Сашка. Хоть бы ты меня поддержал». «Да ладно, пап, разошелся». Снова миролюбиво улыбнулась Наташа. «Пойдем лучше в дом, а то мама рассердится. Детям и впрямь давно пора ужинать». Только сели за стол, как услышали, что у ворот остановилась машина. Любовь Сергеевна посмотрела в окно, хмыкнула озадаченно. «Кристина приехала?» — с тревогой в голосе спросила Наташа. «Наверное, она за Никиткой, а он и поужинать не успел». «Да нет». «Вроде машина не ее, у нее красная, а это черная какая-то, незнакомая». «Может, Витя из командировки вернулся?» — тихо спросил Григорий Иванович. «Нет, и не Витя, другой мужик из машины вышел. Дверь с другой стороны открыл. А, вот и Кристина, только что это с ней? Господи! Да она едва на ногах держится, пьяная, что ли? Точно ведь не в себе. Мам!» — строго сказала Наташа, указывая глазами на Никитку. — Тихо, мам, зачем ты? Никитка насупился, низко опустил голову, глядел в тарелку. Вскоре они услышали, как Кристина вошла в дом, уронила что-то в прихожей, чертыхнулась, и вот уже появилась в проеме кухни, держась руками за косяки, проговорила громко. «Никита, собирайся домой, поедем быстрее, ну!» «Да погоди, Кристина, дай ему спокойно поужинать», — испуганно попросила Любовь Сергеевна. «А еще лучше оставила бы ты Никиту у нас. Ну как ты его повезешь в таком виде?» «А какой у меня вид, интересно?» «Ты ж пьяная, причем в стельку», — прокомментировал Григорий Иванович. «И твой этот, который тебе из машины помогал выйти, тоже не в себе, как мне показалось», — осторожно спросила Любовь Сергеевна. «А вот это уже не ваше дело. Вы что, подглядывали за мной? Уж и увидеть успели, кто мне помогал из машины выйти». «Да не подглядывали мы, просто из окна все видно». «Ну да, он помогал, допустим. А вам что за дело? Это мой знакомый. Он меня сейчас домой отвезет с ребенком, Никита. Я кому сказала, едем домой? Ну, чего ты сидишь? Ты меня не слышишь, что ли?» «Ну все, хватит», — решительно поднялся из-за стола Саша. «Никуда он с тобой не поедет. Совсем с ума сошла, что ли? Пьяный, за рулем, с ребенком. Никуда мы его не отпустим. И родителям не надо грубить. Они тебе ничего обидного не сказали». «А ты кто такой, чтобы командовать тут? Тебя спросили? Сиди и помалкивай». «Не буду я помалкивать. И тебе, пьяный, ребенка не отдам». «А тебе что, завидно, что ли?» Хмельно улыбнулась Кристина. «Да, я пьяная, и что?» Кристина икнула и потрясла головой, потом снова глянула на Сашу, проговорила, зло сощурив глаза. «И вообще, тебя тут никто не спрашивает. Ты тут никто, понял? Ишь, пристроился прихлебатель. Будто он тут хозяин, ты тут никто, понял? Никто!» Такого Григорий Иванович уже вынести не мог, встал из-за стола, подошел к Кристине, крепко взял ее за плечо, сказал грозно: «Ну все, хватит, не о чем больше разговаривать. Никита никуда с тобой не поедет, да и тебе бы лучше остаться спать лечь. И пусть этот твой уезжает, не стоит у наших ворот, хватит нас перед соседями позорить, а ну как Витя все узнает, тогда что?» «Так и я этого не хочу, чтобы он узнал», — неожиданно покладисто улыбнулась Кристина. «Недавно звонил, сказал, что утром прилетит, и поэтому мне надо, чтобы Никитка был утром дома. Что я Вите скажу, если его не будет? Он же опять начнет нудить, а мне оно надо. И не приставай ко мне, пап, отойди, не надо». «Слава богу, Витя дома будет», — тихо проговорила со своего места Любовь Сергеевна. «Ты бы ехала домой, Кристина, проспалась бы». «Так я бы уехала, хоть сейчас, но вы же мне ребенка не отдаете. Не слышите, что ли? Я ведь вам объясняю, Витя прилетает. У него такой голос злой, когда я с ним говорила, еще и ребенка дома не будет». Высунувшись из-за плеча Григория Ивановича, она сказала нарочито ласково: «Слышишь, Никитка, наш папа утром прилетает. Поедем домой, а?» «Нет, никуда он не поедет. Я тебе уже ясно сказал, уймись», — строго проговорил Григорий Иванович. «Ну, пап, ну, пожалуйста, ну что ты, ей-богу!» — вдруг жалко заскулила Кристина. «Ну что я Вите скажу, сам подумай. Ты же его знаешь, опять он мне разборку устроит. Опять я виновата во всем буду». «А ты не виновата ни в чем, да?» «А вот это уже не твое дело, папочка. И вообще, что вы в мою жизнь все время лезете, а? Я ж вам не дочь, и вы мне никто, и звать никак. И никогда меня не любили, никто меня не любит, никто!» «Ну, завела свою песню», — горько вздохнула Любовь Сергеевна. «Хоть бы детей постеснялась, что ли, да и тебе ли говорить не любили?» «Ну, давай, давай, мамочка, напомни мне, откуда я взялась. Расскажи, как вы меня осчастливили. Как из дерьма вытащили, обогрели, да в семью приняли. Что-то я давно от вас этого не слышала, даже как-то скучно стало. Вы же все такие герои, такие расчудесные благодетели. Одна я дрянь паршивая. Ну что ж ты замолчала, мамочка, давай?» «Да как тебе не стыдно-то? как у тебя язык поворачивается, да разве мы хоть когда-нибудь упрекнули тебя в чем?» Зашлась возмущением Любовь Сергеевна, но тут же и осеклась, махнула рукой. «Да, ладно, что говорить, все без толку, да и бог с тобой. Сказано тебе, Никита никуда не поедет, с нами останется. Когда протрезвеешь, тогда и заберешь». «И в самом деле, Кристина, оставь его», — тихо попросила Наташа, «но сама подумай, ведь так тебе же и лучше будет. А если Виктор узнает, что ты пьяная его домой везла, и даже не ты, а кто-то другой, что тогда будет? Представляешь, как он на это отреагирует?» Кристина свела к переносице брови, задумалась. Видимо, эта здравая мысль в самом деле ее немного привела в чувство. И, помедлив немного, махнула рукой: «Ладно, пусть остается. Я Вите скажу, что мы с Никитой у вас гостили, и он рано спать лег. И я не захотела его будить. Завтра утром я его заберу, а сейчас пойду, потому что вы все мне надоели. Сидите тут, радуетесь. Хорошо вам, а меня не любит никто, не любит!» Она вздохнула хмельно, махнула рукой и отвернулась, и пошла из дома, с трудом передвигая ногами. На крыльце нога подвернулась, и она чуть не упала, но удержалась-таки, грязно при этом выругавшись. У ворот ее поджидал хозяин черной машины, схватил под локоть, грубовато усадил на переднее сиденье, сердито захлопнул дверь. Вскоре машина сорвалась с места, будто ее и не было. Никитка тихо заплакал, и все они принялись его успокаивать, с трудом подбирая нужные слова. Наташа подхватила, усадила его на колени, прижала к себе, шептала ему что-то на ухо. Наконец мальчик успокоился, улыбнулся. Семейный ужин продолжился. А Саша уже не мог ничего есть. Вдруг сковало сердце холодной тревогой или предчувствием. И болезненная мысль в голове все билась и билась и выстукивала. Один и тот же испуганный ритм: надо было рассказать все Наташе. Давно надо было рассказать, надо было. Надо было, зря он не сделал этого. Зря.